Глава 103. Безымянный колодец. Известно, что некоторые мастера способны извлекать чужие источники, но почему тогда они не интегрируют их себе? Все просто. Колодец – плод сущности хозяина, рожденный и возвращенный им. Другой, даже ближайший родственник не способен использовать его из-за отторжения энергии. Однако эфирные сферы – искусственные источники без примесей, чистейшие эманации разума. Именно поэтому ментальные мастера способны повелевать ими. Тогда что будет, если незапятнанный колодец объединить с родословной? Как только темно-синяя капля опустилась на зеленую сферу, по эфирной поверхности прошла волна ряби, совершенно незначительная реакция на совмещение далеких по природе сил. Тем не менее, улыбка Рогне быстро сошла с лица. С ужасающим грохотом две противоположности начали бороться. Когда корневая родословная полностью погрузилась внутрь искусственного источника, темно-зеленые молнии и ярчайшие всполохи синего ореола всколыхнули пространство вокруг. Дело дрянь. Рогне не обладал силой и знаниями, чтобы вмешаться в процесс слияния. Он поставил все на удачу, которая не так уж часто заставляла вдыхать юношу пары из заднего отверстия. Помимо ужасающих разрушений существовала еще одна проблема. Вряд ли черная простынка оставил меня одного, тогда почему никто не появился? Че что, иллюзия? Впервые количество вопросов в голове поравнялось с числом ответов. Когда прищуренные веки, спасающие зрение от ослепительных вспышек, распахнулись после прекращения аномальной борьбы, все следы разрушения исчезли. Процесс слияния отразился вовсе не на реальном мире, а в подсознании, и лишь по этой причине никто не сбежался на шум. На самом деле, все произошло в абсолютной тишине, причем за долю секунды, что прибавило Рогне оптимизма, с учетом извивающейся в желудке паразитической дряни. Я чувствую его. Новый колодец. Салатовая сфера размером с кулак взрослого мужчины обрела темно-зеленый окрас. Мало того, поверхность колодца время от времени извергала энергетические дуги, словно бури на раскаленной коре светила. Красота безымянной силы завораживала, однако у юноши не осталось времени на любование. Закрыв глаза, он сконцентрировался на управлении третьим источником. Удивительно, но тот отозвался моментально, словно всегда принадлежал потомку Варда. За пределами разума, темно-зеленая сфера превратилась в росчерк, который втянулся под самые веки, проникая через глазные нервы в глубины мозга. Именно там ментальный колодец обретал истинную мощь. Теперь, когда на спасение оставалось не больше 20 секунд, волнение полностью улетучилось. Обладая беспрецедентным контролем, разве мог юноша ошибиться в столь простых действиях? Ощутив движение паразитических лоз, Рогне обхватил их тисками ментальной энергии, после чего сжал с такой силой, что разросшееся до размеров крупного яблока растение превратилось в ссохшийся изюм. Осталось вывести дрянь через глотку, что со стороны выглядело просто ужасно. Даже блюющие шерстью коты вызывали больше симпатии, чем кашляющий самой смертью Рогне. Отплевавшись, юноша рукавом вытер губы, после принялся копаться в ворохе огромного количества воспоминаний, связанных с менталистами. Мир Элистра, злейшие враги Варда, мы с детства изучаем способы борьбы против них и знаем все о мастерах разума, включая методы развития, навыки, особенности восприятия и даже повадки. Возможно, о повелителях ментальной энергии наше племя осведомлено больше, чем они сами. Вряд ли в мирах третьего порядка существует мастер разума, более подкованный, чем Варда. Ирония судьбы, вот как видел происходящее Рогне, но вместо расстройства на лице юноши читалось предвкушение. Если бы помимо него выжили другие члены племени, они определенно не позволили бы обладать силой ненавистных Элистра. Однако для последнего из рода, презренная подачка превратилась в еще один клинок, способный распотрошить бледных королей. Третий колодец. О подобном не слышал даже дедушка Зарок. Хорошие идеи приходят в дерьмовых ситуациях. Подняв сжатый до предела и измазанный в желудочном соске паразитический комок, Рогне внимательно изучил его, однако так и не смог ощутить веяние не то, что ауры, даже жизни. Как и говорилось в книгах, только хозяин или повелитель лесов способен почувствовать присутствие этой дряни. Если выброшу ее, не узнаю, кто скрывался за нападением, поэтому пальцы, сжимающие крошечный листового паразита, медленно разжались, но вместо падения на пол, комок попросту исчез. Следом, незримый хват ментальной энергии поднес к хозяину браслет связи охотника и изъятые из карманов билеты, которые также пропали в небытие. Улыбка тут же расцвела на бледном, измученном лице юноши. Даже с познаниями Варда, не просто использовать высокоуровневые навыки менталистов, я определенно гений. Наззар, обратный процесс стеразар, преобразующий мысли в физическое пространство, существующее внутри отдела долгосрочной памяти. Несмотря на великий потенциал навыка, не обошлось и без темных сторон. Угроза в том, что при утере контроля над колодцем, хранящиеся внутри пространства предметы или живые объекты разорвут голову на куски, однако только в мозгу получалось содержать хранилище стабильным. К сожалению, до мастеров Элистра мне далеко. Треклятые монстры способны погрузить в хранилище целые острова, в то время как я создал пространство, едва превышающее пару метров. Угнетение от посредственных навыков давило на юношу, но намного сильнее печалил тот факт, что тело готово было развалиться в любую секунду. Без надлежащего отдыха или внешней стимуляции, вскоре Рогни мог столкнуться с не самыми приятными последствиями в виде отказа конечностей, может даже внутренних органов. Нужно немедленно выбираться. Глава 104. Несправедливо. Ментальная энергия считалась наилучшей для поиска и обнаружения, поэтому проверка окружения на наличие живых существ не заняла много времени. Буквально через несколько секунд после использования Наззар, Рогни уже имел представление о количестве охраны. Исследовать силу 20 разумных, неподвижно стоявших за дверью и по периметру небольшого здания, не удалось, так как существовала высокая вероятность раскрытия. Тем не менее, юноше хватило точного числа. Прорываться смысла нет, колодец четырех горнов пуст, а безымянный лишь на пике стадии преобразования 4, даже с другими сферами шансы оставляют желать лучшего. Действовать как истинный Варда, разрубая всех и вся, я не могу, уж простите великие предки, не остается ничего другого, кроме как трусливо сбегать. Сосредоточившись на безымянном источнике, Рогни начал скапливать двукратно уплотненную энергию внутри тела, сжимая ее, но не увеличивая число крат. Та же судьба постигла еще 9 эфирных сфер пика стадии преобразования 4. Теперь, обладая истинным колодцем разума, юноша без труда контролировал их все, получая 100% отдачи, в то время как остальные до сих пор приходилось выжимать методом тлеющей ауры. Скапливаемая внутри тела энергия вскоре достигла максимального напряжения. При малейшей ошибке она могла разрезать тело пополам, но уровня контроля юноши хватало для того, чтобы выделиться в сильнейшем мире третьего порядка, не говоря уже о нынешних условиях. Несмотря на то, что ментальную и духовную энергии тяжелее всего распознать, медленное распространение увеличит шансы обнаружения. Резкий выброс, конечно, также заметит, но к моменту прибытия охранников. Хех. Внутренне улыбнувшись, Рогни превратил скопившуюся энергию в диск, который медленно вышел за пределы тела, а затем молниеносно распространился вокруг. Выброс ментальной ауры мгновенно покрыл радиус в 1 километр, максимум, достигнутый благодаря активации всех скрытых сил. В ту же секунду двери в темное помещение распахнулись, громко ударяя о стену, однако ворвавшиеся обнаружили на месте пленника только кровавую лужу с затертыми символами. Спустя минуту безуспешных поисков в комнату ворвалась тень. «Где он? Где чужак?» я спрашиваю. Черная простынка ревела от злобы, того охранника, что стоял поблизости, тут же схватили за горло, в то время как другая рука выдрала голову вместе с частью позвонков и тянущимися словно резина, ошметками кожи. «Нельзя идти во дворец не восстановившись, я не смогу дать отпор врагу, но где спрятаться?» Пока похититель рвал и метал, Рогни предавался сомнениям, осторожно оглядываясь на улице, которую в ранние часы мало кто посещал. Разум, благодаря влиянию безымянного колодца, пребывал в наилучшем состоянии, но тело разваливалось на части. В момент глубокого отчаяния, когда в целом мире не находилось безопасного места, в памяти юноши вспыхнул образ прекрасной девушки в голубом платье. «Старший брат, я не хочу ее втягивать, но сейчас, Эллини, мой единственный шанс». Извинившись перед Халфором, юноша активировал отслеживание ауры, которые применяли мастера Калурд для поиска сестер Алесфил. Радиус обнаружения в отличие от Тиразара обхватывал огромное расстояние, но для определения местоположения требовалось время. К счастью, невестка пребывала в небесном городе. Тиразар, распространяя ментальную энергию и перемещаясь на максимальное расстояние в километр, за 5 прыжков Рогни достиг цели, он оказался в нескольких метрах от обворожительной девушки – лицо которой тут же изменилось при виде истощенного знакомца. Вы, перемещение в мире пятого порядка, при использовании источников шестого отнимало огромное количество энергии, поэтому, прибыв к девушке, у Рогне не осталось сил поддерживать бодрствование разума. Сделав всего пару шагов в сторону Эллини, юноша повалился на землю. Не самое легкое пробуждение, когда даже веки разлипались с какой-то особой неохотой, принесло Рогне бурю приятных эмоций, вызванных одним лишь фактом. Я все еще жив, а значит, бледным королям недолго осталось восседать на костяных тронах. Столь отчаянная мотивация, стоящая на порядок выше пресловутой жажды жизни, вернула былую живость духа. Однако едва проснувшись, юноша успел убедиться в плачевном состоянии организма. Судя по всему, я проспал целые сутки. В обычном состоянии за такое время тело Варда полностью восстановилось бы, однако сейчас, утратив треть корневой родословной, надеяться на преимущество властителей бойни не стоило. Ритуал выжал не просто жизненные силы, он забрал часть телесного потенциала, восстановить который обычными методами не представлялось возможным. Конечно, существовали способы, но воплотить их на просторах мира пятого порядка – настоящий подвиг, все равно, что плевком погасить светило. Как самочувствие, ничего не болит. Пока Рогни копался в себе, голова девушки соскользнула с выставленных в качестве упора ладоней, и та проснулась, обнаружив пришедшего в себя благородного. Или не провела возле кровати больного всю ночь, о чем свидетельствовали бледные пятна на подбородке и черные круги под глазами. Тем не менее, ее волновало только здоровье юноши. Несправедливо, старший брат, что жив не ты, а я. Убив бледных королей, вместе с этой девушкой вы бы возродили наш достойный род и обрели счастье. Глава 105. Обратно во дворец. Господин, вы меня слышите? Неловкое выражение наползло на лицо Эллини, когда она не получила ответа на вопрос, благо вторая попытка установить контакт оказалась более успешной. Витавший в мыслях Рогни коротко кивнул, развеяв беспокойство девушки. Он беглым взглядом проверил небольшую комнату, в которой находился. Практически пустое помещение, за исключением односпальной кровати, штор и небольшой тумбочки, где лежала чаша с испаряющейся зеленой жидкостью. Отсутствие роскоши не соответствовало стандартам небесного города, однако учитывая то, что помещение находилось на втором ярусе, это многое объясняло, и все же пар от неизвестной жидкости оставлял вопросы, пока юноша не почувствовал, как тот наполняет тело целебным эффектом. Должно быть, или не приобрела лекарство, но ее семья бедна, так откуда же? Ход мыслей прервало появление еще одной девушки, вошедшей в комнату с такой грацией, будто она принадлежала к высшей знати. Тебя жизнь ничему не учит, да, спасла одного бродягу, потратив несколько десятков золотых листьев, а тот сбежал, сейчас повторяешь ту же ошибку, как последняя дура. Хватит позорить меня подобными выходками, другие семьи отзываются о моей сестре как о легкодоступной девке, которой плевать на здравый рассудок, лишь бы найти мужчину. Хотя, тут они правы. Посмотри на этого бедняка, его одежда изорвана и испачкана, не понимаю, как вообще стражи небесного города пропустили подобный мусор. Тут же настроение Рогни поползло вниз, в то время как жажда убийства достигла пика. Эта дрянь, сестра или не, если бы не родство, содрал бы плоть с ее лица и намотал на сапоги. Тем временем высокомерная девка быстрыми шагами подошла к тумбочке, увидев, что лекарство в чаше за ночь наполовину испарилось, она нахмурила брови. Потратить столько на бесполезную дворнягу, какое расточительство. Хоть осталось совсем немного, думаю, я смогу продать и вернуть хотя бы 6 золотых листьев. Мы станем посмешищем, если другие узнают, что младшая дочь отдала последние сбережения семье, заботясь о бездомном. Забрав чашу, старшая сестра направилась к выходу, однако Лини вдруг вскочила, преградив путь. «Я сама заработала эти золотые листья, поэтому верни. Разве не видишь, ему плохо?» Удивлению властной особы не было предела. Впервые малявка решилась открыто перечить ей, однако вместо поощрения храбрости, девушка замахнулась для пощечины. Казалось, удара не избежать, но шли мгновения, а зажмурившаяся Эллини не чувствовала жгучей боли. Приоткрыв один глаз, она оказалась в полнейшем недоумении от увиденного. Истощенный юноша, которому даже дорогостоящее лекарство не сильно помогло восстановиться, крепко схватил старшую сестру за запястье. Самым шокирующим было то, что он оказался рядом за доли секунды. «Со мной все в порядке, можешь не переживать». Не обращая внимания на тщетные попытки высокомерной особы вырваться, Рогни благодарно кивнул невестке. И все же, подподошвенная грязь права, не стоит проявлять чрезмерную доброту к окружающим. Запустив руку во внутренний карман потрепанного камзола, юноша сделал вид, будто достает что-то. На самом же деле, он изъял из пространства Наззар два билета на представление, мириады иллюзий, которые после с улыбкой на лице предоставил Элине. Для благодарности маловато, но в качестве извинений за фестиваль сойдет. Что касается долга жизни, верну его позже. Не ожидавшая ничего подобного девушка слегка растерялась, в то время как старшая сестра скорчилась от боли, ведь сила, с которой Рогни сжимал руку, увеличилась в несколько раз. Младшенькая выслушала мой совет, теперь и ты будь добра. Посмеешь обидеть, унизить, оскорбить, или не дай творец ударить Элине, я твою мерзкую душонку зверодемонам скормлю, а тело превращу в бардельную игрушку самой презренной расы, которую только смогу найти. Ты назвала меня бездомным и нищим, мастера лишались жизни за куда меньшие. Благодари сестру за то, что отпускаю, даже не выдавив эти мерзкие глазки и не выдрав поганый язык. Но это в первый и последний раз, запомни хорошенько. До хруста сжимая запястье девушки, которая начала вопить от боли, Рогни предавался нравоучениям. Лишь после короткого экскурса по возможным последствиям, он разжал пальцы. Ошарашенная Элине не сдвинулась с места, она не смела противиться воле благородного, ведь последствия могли оказаться куда хуже, нежели простая трепка, причем не для нее, а для старшей сестры. На этом, я вас покину. Рогни не воспользовался Тиразар, так как мог привлечь внимание мастеров и выдать расположение Элине, сейчас, когда жизни ничего не угрожало, стоило отдать предпочтение безопасности, а не скорости и комфорту. Выйдя из небольшого гостевого дома, юноша без особых проблем добрался до врат первого яруса, ибо тот возвышался над жилыми районами псевдоблагородных сотнями метров золотых строений. «Господин Рогни, ваше состояние, кто посмел нарушить указ облачного патриарха?» Удивительно, но стражи признали бледного юношу с первого взгляда. Рогни не ведал, что репутация деспотичного провокатора распространились далеко за пределы дворца, и сейчас темная слава сыграла ему на руку. «Сообщите владыке города, что на меня напал человек в черных одеяниях. Не самая лучшая примета, однако соль в другом. Ублюдок вольготно разгуливал по золотому дворцу и устроил мне засаду. Его не остановили ни стражи, ни охранная система великого патриарха, слишком уж подозрительно. Я никого не обвиняю, но если кто-то решил покончить со мной, он сдохнет первым». Глава 106. Лечебная профилактика. Сбросив часть напряжения на стражах, Рогни без осложнений добрался до комнаты, где проживал с Деминой. Он все еще не избавился от подозрений в адрес священной пушнины, ведь те могли использовать листового паразита для полного контроля над провокатором, но если все действительно обстояло так, чем ближе враг, тем легче его достать. Сила безымянного колодца, в совокупности со знаниями техник мира Элистра прибавили уверенности, не говоря уже о воинственной природе истинного варда. С гордым видом, словно лев, врывающийся в стаю гиен, юноша распахнул золотую дверь только для того, чтобы увидеть взволнованных охотников. «Ты, мелкий засранец, где пропадал?» Развеявшийся кровавый барьер оставил защиту ушей Рогни, и тот подвергся атаке голосистого лорда куниц, но, несмотря на возмущение, на лице Вилмара проскользнуло заметное облегчение. В то же время, взгляд Демины, стоявший поодаль от отца, наполнился счастьем. Столь необычное проявление эмоций, хоть и могло оказаться частью представления, порадовало юношу и сильно обозлило Ленни, также заметившего изменения в подруге. «Почему твоя одежда? Муж, он ранен». Волнение Аделины казалось неподдельным. Без малейших сомнений Демина изъяла каплю небесной росы из пространственного кошелька, однако Рогни не стал принимать чудодейственное лекарство. Утрата части корневой родословной, не пустяковая рана, если залечить образовавшуюся брешь, восстановить ее уже не получится. Тогда мои физические пределы навсегда уржутся на треть. Единственный способ вернуть все к исходному состоянию – поддерживать повреждения до тех пор, пока не скоплю достаточно чистой жизненной энергии. Любая другая мощная родословная может быть переработана в нее, правда, коэффициент эффективности близок к жалким 10%. В любом случае, задумываться об этом рано, а пробел физической силы пока восполнит безымянный колодец. Объяснять причин отказа Рогни не стал, чем расстроил наследницу куниц. Впрочем, она быстро забыла об этом, когда услышала историю произошедшего. Слишком нагло. Мы должны найти похитителя немедленно. Нельзя позволить распространиться информации о том, что ты иномерянин. В случае провала, клану куниц кровавой охоты и ласок поедающих сердце не выжить, вне зависимости от количества оправданий. Вилмар говорил эмоционально, не сдерживаясь, так как восстановленный кровавый барьер глушил любые звуки. Когда вдохновенная, но полная тревоги речь отца подошла к концу, Демина обратилась к Рогне. Когда я вернулась, обнаружила в комнате остатки яда, не имеющего ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Распознать его удалось лишь благодаря чутью куниц, однако определить первоисточник. На самом деле, только в змеином народе существуют кланы, использующие высокоуровневый яд, однако их токсины куда более опасны и имеют характерные особенности. Здесь же нечто совершенно иное, не думаю, что это они. Лорд Куниц тут же перебил. Использовать растения могут только члены клана древесных змей, кто, если не они. На глазах у всех Рогни протянул руку перед собой, ладонью кверху, как вдруг на ней появился сморщенный зеленый комок. Вот это я и хочу выяснить. Банальный фокус не впечатлил никого, внимание священной пушнины приковала растительная субстанция, вяло шевелящаяся под прессом телекинетической энергии, но когда юноша ослабил хватку, листовой паразит расправился, заставив охотников отступить. Лишь Вилмар оставался неподвижным, его сила позволила увидеть то, что не могли ощутить другие, а именно, природу энергии, сковывающей растения. Ментальные эманации, обескураженные от невозможности сказанного им самим, но очевидного для зрения и энергетического ощущения, мужчина встал как вкопанный. Два колодца. Ошеломляющий вопрос, который скорее являлся риторическим, выбил старика из реальности. Неужели он действительно ни при чем, ни от отсутствия ума Рогни продемонстрировал скрытый козырь перед потенциальным врагом, хоть он и выбрал путь телекинеза в развитии безымянного колодца, отказавшись от обширнейшего спектра возможностей телепатии, некоторые трюки все еще оставались доступны. Когда разумный испытывает эмоциональное потрясение, его подсознание наиболее уязвимо. Даже с выбором телекинеза как основного пути я могу прочесть воспоминания ближайших трех, максимум четырех дней, и, похоже, голосистый хорек не имеет отношения к похищению. Осторожность никогда не помешает. Сила лорда куниц находилась далеко от уровня Рогни, поэтому вторжение не осталось незамеченным. Правда, извинений старик все равно не дождался. Я займусь этим. Пока Вилмар и Рогни сверлили друг друга недовольными взглядами, Ленни подошел к листовому паразиту, чтобы отрезать кусочек. Исследования в области связи энергии сделали из молодого гения лучшего специалиста по данному вопросу. Все здесь знали о нулевой отзывчивости данного растения к определению источника без воли хозяина, но если за дело брался этот парень, надежда продолжала освещать темень отчаяния. Рогни также не собирался бездействовать, оторвав кусочек извивающейся лозы, жаждущей плоти, юноша надкусил кисть и позволил дряни зарыться в рану. Если не найдешь способ определить гниду, похитившую меня, рано или поздно он сам себя выдаст, воспользовавшись этим. Пусть думает, что мне не удалось избавиться от паразита. Несмотря на первичное ошеломление действиями юноши, вскоре священные звери пришли в себя, соглашаясь с его словами. Ладно, обсудим остальное позже, а сейчас Рогне необходим отдых. Пойдемте, Демина позаботится о нем. Аделина потащила мужа к дверям, в то время как Ленни без возражений следовал за владычицей куниц, но до того, как они ушли, оба обернулись, о чем незамедлительно пожалели. Вместо унылого выражения человека, прошедшего через боль и страдания, на губах Рогне расползлась игривая улыбка, он подмигнул пушнине, а когда двери начали закрываться, взгляд полной похоти переместился на фигуру наследницы куниц. Какие к зверодемонам эликсиры, когда раздраженные морды так бодрят тело и дух. Глава 107. Необычен. Этот юноша необычен. Откинувшийся в роскошном кресле Вилмар с закрытыми глазами пробубнил нечто невнятное. Тем не менее, жена, прожившая с лордом куниц уже много лет, прекрасно разобрала сказанное. Разумеется, мы ведь уже обсуждали его боевые способности. Мало того, мальчик умен, даже коварен. Мы обязаны заполучить такого перспективного воина. Рассуждения Аделины основывались на наблюдениях и точном анализе, которому благородный муж полностью доверял. Однако, ты не понимаешь, у сопляка два колодца. Не знаю, как там обстоят дела с другим источником, упоминаемым нашей дочерью, но этот, даже ты не почувствовала ментальных эманаций, конечно, Данный вид энергии сам по себе непримечателен, но с таким разрывом в силе, просто невозможно для нас оставаться в неведении, когда кто-то перед самым носом использует навыки. Контроль мальчишки на высочайшем уровне, недоступном для священных зверей. Он просто не мог прийти из низшего мира. Лицо владычицы куниц наполнилось недоумением. «Разве ты не почувствовал ее сразу же?» Я не поняла, какой именно навык использовал Рогне, но также предположила, что он, повелитель разума, само собой стоит относиться к чужаку серьезно, но зачем переоценивать? Возможно, то, что видела Демина, ментальная иллюзия, и у него один колодец. Со стороны расслабленного Вилмара раздался смешок. «Когда дело касается всего остального, я могу положиться на твои заключения, моя проницательность даже в половину не так хороша, но этот случай особенный. Мальчишка специально дал мне почувствовать распространение ментальной энергии, чтобы вызвать исступление, и тогда он проник в ослабленный разум, просмотрев воспоминания 3 дней. Понимаешь, он ворвался в сознание превосходящего по силе мастера, не встретив никакого сопротивления. Ни один искусник змеиного народа не способен на такое, даже при использовании уловок в виде эмоционального дисбаланса и лекарственных средств, расшатывающих психику. Вот теперь Аделина стояла с широко распахнутыми глазами, оказывается, именно она недооценила мальчишку, в то время как муж дал весьма скромную оценку проявленным способностям. Не знаю, кто или что стоит за чужаком, но нельзя допустить повторения истории 2-летней давности. Если в нашем мире появится еще одно существо, наподобие учителя Ленни, катастрофы не избежать. Холодный свет вспыхнул в глазах владычицы, когда она услышала предостережение. Былое радушие к мальчику тут же сменилось опаской, но для Рогне выводы пушистых стариков мало что значили. Прямо сейчас он закончил с водными процедурами и направился прямиком в постель, где с хмурым видом возлегала Демина. «Пусть он и дразнил моего отца, этот извращенский взгляд БРРР. Чувство, будто грязью измазали». Девушка не могла не заметить поползновений чужака на ее достоинство и прекрасное тело, поэтому, когда тот плюхнулся на кровать, тоненькие ручки еще сильнее подтянули одеяло к подбородку, а сама она резко отвернулась в противоположную сторону. «Мне льстит твоя забота, никогда бы не подумал, что кто-то будет волноваться за практически незнакомого человека». Уверенность грубияна раздражала Демину. «Кто сказал, что я волновалась?» Возмущенный окрик, несвойственный для такой высокородной и благородной, скрасил настроение Рогне еще большей палитрой ярких цветов. «Твои слезливые глазки, когда я вошел в комнату, светились паче ярчайших звезд. Разве не мило?» Вместо того, чтобы нежно погладить куницу по щеке или провести ладонью по волосам, юноша беззастенчиво положил руку на округлую, мягкую задницу, чем вызвал еще большее негодование. «Ты», когда Демина обернулась, полнись намерением преподать извращенцу незабываемый урок, то увидела, как тот мерно посапывает с закрытыми глазами. Притворяется, тонкое чутье куниц позволяло определить многие вещи, в том числе и состояние организма другого существа, поэтому девушка отбросила первичные предположения, придя к выводу, что ранения негодяя оказались куда более серьезными. Он отключился, хотя обладает таким впечатляющим телосложением. Определенно, тут дело во внутренних повреждениях, но почему тогда не принял лекарство? Идиот! Фыркнув, девушка стащила руку Рогне с попки, но вместо того, чтобы отбросить ее прочь, поместила на талию, после чего что-то пискнуло себе под нос, счастливо щурясь. Так, не тревожа друг друга, парочкой провела ночь, а на утро, точнее ближе к полудню, когда заспанные глаза юноши с трудом распахнулись, он засвидетельствовал ненормальную активность. 4 разумных, из все той же братьи священной пушнины, активно переговаривались, мешая прекрасному отдыху. «У вас в комнате зверодемоны нагадили? Ловушки на каждом шагу? Может, громко говорить запретили? Почему опять здесь?» Страдальческий голос юноши, раздраженно сбросившего одеяло, привлек внимание остальных, а уж когда Аделина и ее дочь разглядели пусть даже истощенное, но все еще могучее тело потомка Варда, полнящиеся крепких мускулов, реакция последовала незамедлительно, правда уже со стороны мужского коллектива. «Оденься, сопляк, не так просто раздобыть неповрежденные наряды благородного аиста, поэтому на сей раз не порви их». Вилмар бросил в полуобнаженного юношу бело-золотые одежды, всеми силами гоня мысль, что гаденыш в таком виде спал с его дочерью на одной кровати. Ленни же молча скрипел зубами, явно вынашивая недобрые планы. Прекращайте пялиться, я понимаю, прекрасные дамы, но вы грязные извращенцы. Что ни говори, а подпортить кому-то настроение Рогни умел лучше всех. Кого назвал извращенцем, выкормыш плешивой сороки. Поторопись, если проснулся, пойдешь с нами на церемонию памяти. За ночь Ленни создал прототип артефакта для определения хозяина листового паразита, а в совокупности с той дрянью, что сидит у тебя в руке, результат будет намного точнее. Выясним, кто этот ублюдок, и если он во дворце, прикончим. Глава 108. Облизать. Одевшись и забрав у обозленного Ленни небольшой амулет в виде полумесяца, Рогни в сопровождении четы куниц направился в тронный зал, как ему поначалу показалось. Но присмотревшись, юноша не обнаружил соответствующих регалий, а именно, трона, скипетра и прочей бесполезной лабудини. Скорее он попал в гигантский храм. С десяток алтарей зверобогов возвышались в 5-6 метрах над блестящим полом из небесного камня, в то время как тысячи прихожан, каждый из которых обладал благородной родословной, отдавал почести великим прародителям. Даже для народов охотников и змей установили места поклонения их божествам, поэтому, как только компания из 5 разумных влилась в огромную толпу, священная пушнина вдруг присмирела, закрыв глаза и подняв руки к потолку. Религия Варда, война, боги Варда, сила и свирепость, в то время как храм, поле битвы, вы просто позоритесь передо мной, вознося молитвы каким-то существам. Презрительно скривившись, юноша сосредоточился на внутренних ощущениях, он влил немного ментальной энергии в листового паразита, который укоренился в кисти, но не мог распространиться дальше. Волны ментальной энергии слились с общим фоном ауры священных зверей, благодаря чему манипуляции остались незамеченными, тем не менее, из-за того же самого фона точность определения упала до невыносимо крошечных показателей, особенно если учитывать, что росток в принципе не предполагал обратной связи с основой. «Стой смирно, поисками займешься потом». Шипящая словно гадюка Демина попыталась вразумить Рогни, однако тот, не обращая внимания на церемонию, начал протискиваться меж толп верующих, змейкой проходя по гигантскому залу, чтобы увеличить шанс обнаружения черной простынки вблизи. Время шло, минута за минутой юноша становился все ближе к алтарям, но сигналов так и не поступало, ни в безымянный колодец, ни на амулет, пока, наконец, он не остановился, втиснувшись в самый передний ряд, где молились те, кто пришел раньше всех. Здесь не существовало разделения на лордов и подчиненных, святое место приравняло всех, но даже если бы впереди стояли одни властители, рогнеподобная компания ничуть не смутила бы, не говоря уже о сверхпунктуальных зверьках. Амулет реагирует. На долю секунды подвеска в виде полумесяца перешла в режим активности. Она слабо завибрировала, давая понять, что черная простынка совсем близко. Но дело в том, что сигнал исходил от самого высокого алтаря зверобога Золотого Феникса, прародителя павлинов Золотого Сияния, а возле них стояло только трое. Облачный патриарх, чьи одеяния соответствовали титулу и источали клубящийся пар, который не спадал вниз и расстилался под ногами, а также двое его сыновей. Первый, уже знакомый, Хрис Мерцание Ночи, в то время как тот, кто стоял по правую руку от патриарха, носил титул наследника и гордое имя Аксай Пылающий Свет. Двое совершенно разных братьев и их богоподобный для мира Валмис отец, кто же из них? Придется подождать. Хоть отчаянность воинов Варда выходила за все возможные рамки, юноша не мог действовать неосторожно, все же его жизнь – залог отмщения, поэтому не оставалось ничего другого, кроме как дождаться окончания церемонии. На протяжении целого часа священные звери возносили немые молитвы, стоя с плотно зажмуренными глазами и поднятыми руками, что со стороны выглядело максимально глупо. Когда же по своеобразному храму прокатился звон, прихожане все разом стали нормальными. Некоторые под конец поклонились алтарям, другие же просто покинули святое место, в конец концов благородные начали разбредаться, и в образовавшемся шуме Рогни не сводил глаз с высших существ небесного города. «Я поговорю с тетей Гретой, владычицей горностаев злого начала по поводу душ, а ты займись поисками, но ничего не предпринимай, слышишь, не нужно рисковать». Сообщение, посланное Деминой через связь охотника, дошло до получателя без каких-либо проблем. Однако юноша лишь небрежно отмахнулся от совета. Каков бы ни был риск убийства черной простынки, оставлять его в живых намного опасней. Сейчас главное – разобраться, кто из четы павлинов ответственен за мое похищение, и вообще, а не лето. Амулет активировался лишь на мгновение, а вот ментальные волны, проходящие через листового паразита, вообще не реагируют. Более того, взгляды этих троих совершенно не похожи на безжизненный взор того ублюдка. Встретиться с вами вживую – повод для гордости. Теперь, увидев великолепного гения рода аистов лично, могу с уверенностью сказать, что Валмис ждет великое будущее и вы в нем займете значимую нишу. Пристальное разглядывание не осталось незамеченным облачным патриархом и его сыновьями, но вместо грубости, рогни вдруг полили медом и еще лизнули пару раз в задницу, словно разговор вел не великий властитель, а подобострастный чинуша. Дедушка говорил, что чем сильнее тебя расхваливают, тем больше недолюбливают. Даже не знаю, чего ожидать от старика, непрерывно гадящего под себя паром. Ладно, будем лизать друг друга, пока кожа на заднице прозрачной не станет, или языки не сотрутся. Смиренно приму эту похвалу от великого патриарха, каждое ваше слово – закон для нашего мира, поэтому сказанное можно с уверенностью считать пророчеством. Часть благородных, не покинувших залу лишь из-за присутствия Рогни, чья репутация превратилась в само понятие провокаций, ошеломленно замерла. Бесстыдник, ты только с аистами такой смелый. Да даже слуги патриарха не несут подобной чуши, чтобы заслужить благосклонность. Черт, я разочарован. Но юноша не остановился. Хотелось бы узнать, как ваше величество проводит свободное время. Мне, как священному зверю, стремящемуся к величию, было бы полезно перенять повадки могущественнейшего и достойнейшего из нас. В полусотне метров позади раздался хриплый кашель Вилмара, подавившегося возмущением и негодованием. Сопляк, обращавшийся с ним, благородным лордом, как с раздражающей деталью интерьера, вдруг превратился в верную собачонку, готовую ластиться перед каким-то павлином. «Презирайте меня сколько угодно, нужно задержать этих троих для точного анализа. Что же до вашего мнения, засуньте-ка его друг другу в места не столь освященные». Пока Рогни игрался со всевозможными хвалебными, группа священных зверей, облаченных в клановые одеяния аистов священного ветра, хмуро взирали на него из отдаленного коридора. «Как только они разойдутся, начнем действовать. Отвлеките охотников, нас десятерых должно хватить на предателя». Глава 109. Кровь зверобога. Водает. «Нам определенно есть чему поучиться. Да уж, а я считал, что мои навыки хороши. Оказывается, в нашем мире есть такие таланты». Пока священные звери, не покинувшие молебную залу из-за присутствия Рогни, кривились в течение целой минуты, которая превратилась в подобострастные взаимовосхваления величественного патриарха и юнца, определенная часть присутствующих восхищалась увиденным. Некоторые в недоверии поворачивали головы в сторону, откуда слышались столь странные и нелепые комментарии. Узнавание сиюсекундно решило дилемму, ведь говорившими оказались известнейшие лизоблюды трех великих народов. И что мы здесь забыли? Когда околоинтимный диалог подошел к концу, многие сокрушенно корили себя за любопытство, после чего с понурыми лицами быстро ретировались. В то же время Рогни полнился задумчивостью. Мы говорили достаточно долго, однако ни амулет, ни лоза больше не реагировали. Тогда в прошлый раз произошла ошибка, или, следуя по главному коридору, ведущему к центральной зале Золотого дворца, юноша не заметил, как на пути возникла высокая фигура. «Да вы смерти в лицо плюете, полоумные преградители пути!» Подняв глаза, Рогни обнаружил бесстрастное лицо благородного аиста, который на недавнем вечернем рауте первым рвался в бой, если исключить лорда. «Господин Рогни, вас-то я и искал!» Главный советник клана обратился вежливым, даже уважительным тоном, отчего брови юноши нахмурились еще сильнее. «У меня появился способ разрешить конфликтную ситуацию. Выход, который удовлетворит как клан аистов священного ветра, так и куниц кровавой охоты. Не хотите послушать? Да брось, полоскун пернатый, ты же явно что-то недоброе задумал». Вопреки ироничным мыслям, отчего же нет, двое, мужчина и юноша в одеяниях одного клана, свернули с основного коридора, пройдя по одному из многочисленных ответвлений. Путь не занял много времени, и оба аиста остановились напротив ничем не примечательной золотой двери, точно такой же, как в комнате Демины. Ей же Рогни послал ментальное сообщение с образом пути до данного помещения и прикрепленными словами: «Если не выйду через минуту, вытаскивайте меня». Следом за советником юноша уверенным шагом вошел в комнату, стоило только углубиться внутрь просторного, но совершенно пустого помещения без единого элемента убранства, даже пресловутых окон. Двери за спиной захлопнулись и створки слились в монолитную золотую стену. Какая неожиданность! Издевательский тон юноши полностью соответствовал презрительной улыбке на лице, которая расползлась еще шире при внезапном появлении 9 благородных аистов. Способ разрешить конфликт, значит, не в состоянии выучить текст, раз решили на 10 клювов разделить, ах да, птичья память, как я мог забыть, или все-таки, не на разговор вы меня позвали. Казалось, происходящее совершенно не волновало Рогне, и это немного беспокоило аистов. Своеобразное у тебя чувство юмора, но шутки долой, прямо сейчас ты должен выбрать, смерть или служение клану. Лишний раз убедившись, что ментальная сила не проникает через барьер, окруживший встроенные в стены и двери, юноша принял факт, что остался сам по себе и вряд ли помощь через половину минуты придется кстати, особенно учитывая прочность золотой стены. Говорите об убийстве, несмотря на запрет облачного патриарха, должно быть, он совсем не против в случае чего скрыть улики, однако, считайте, вас достаточно на одного меня, даже с безымянным колодцем и эфирными сферами шансы на победу не обнадеживали, но чем тревожнее становились сердца противников, тем больше ошибок они допускали. К сожалению, продолжить запугивание не удалось. Из бархатной шкатулки советника вырвался шквальный ветер с желтыми искрами, которые создавали иллюзию горящего пламени, правда тепла от стихии не исходило совсем. Даже если отбросить прочь их гордыню, мою фальшивую силу нельзя не принимать во внимание. Так вот, на что они рассчитывали. Словно в невесомости, из шкатулки медленно воспарил мутный желтый кристалл, источник стихийного бедствия. По пустому помещению распространилось присутствие зверобога, пришлось изобразить полнейшее ошеломление, дабы не расстроить заигравшихся птичек. Вижу, ты почувствовал мощь прародителя, а теперь поди ниц. Ноги Рогни подкосились, будто на него навалился груз в десятки, или даже сотни тонн. Неважно, насколько силен, будучи носителем родословной нашего клана, ты не можешь не подчиниться древней крови. Лорд передал древнюю реликвию мне, чтобы вразумить тебя. Откажись от мерзкой куницы и покайся, в нашем клане для тебя найдется достойное место. Внутри юноша негодовал. Как бы я ни хотел согласиться, без пушнины меня раскроют за пару дней. К слову, где эти гребаные хорьки? Пока Рогни пыжился, стараясь изобразить чудовищное напряжение, несравнимое даже со злокачественным запором, на другой стороне дверей вся чета куниц начала атаковать монолитную золотую стену. Образы окровавленных когтей заставили воздух исказиться, однако в момент удара вся неудержимая мощь рассеивалась. Силой взломать не удастся. Черт бы побрал этого сопляка. Ему же сказали соблюдать осторожность. Вилмар проклинал непослушного мальчишку, которому дочь четко и ясно дала понять, как себя вести. Но негодование не приносило пользы. Оставался единственный вариант. Облачный патриарх, моего зятя собираются убить. Явись немедленно. Отчаянный крик лорда куниц вызвал переполох во всем дворце. Тут же самые расторопные из благородных прибыли на место происшествия. Однако от властителя небесного города не было вестей. Он явно игнорировал призыв наглого гостя. Глава 110. Нападение. Можешь даже не надеяться, помощь не придет. У тебя остался последний шанс поклясться в верности и заключить договор души о служении, иначе придется оборвать твои грязные крылышки. Ни одному предателю не суждено взлететь выше истинных аистов священного ветра. Наслаждающийся видом подавленного юноши, главный советник обронил фразу, от которой сородичи пришли в восторг. Сила кристаллизованной крови, в которой предок зверобог заключил часть собственной сущности и даровал потомкам, склонял Рогни все ниже и ниже, аисты не могли не поразиться силой духа мальчишки, на багровом лице которого вздулись вены, а белок обеих глаз уже окрасился в кровавые из-за лопнувших капилляров. Какой же все-таки упрямый выродок, неужели его ненависть к клану так сильна? Взбешенный проявлением несгибаемой воли советник закричал: «Отвечай, согласен ли ты служить клану? Говори немедленно, иначе умр». Возглас резко оборвался из-за того, что горло священного зверя, как и трех его близстоящих товарищей, пронзили тончайшие иглы из белого титаниума, которые юноша создал, уплотнил и сделал прозрачными во время натужного представления. Никто даже не понял, что случилось, ведь Рогни бросил иглы не руками, а с помощью телекинетического импульса, позволившего значительно увеличить силу атаки. Тем не менее, этого все еще не хватало для убийства высокоуровневых мастеров. Четверо пострадавших не успели подать знак, когда полусогнутые ноги юноши, которые, казалось, должны испытывать сумасшедшую нагрузку, мгновенно распрямились, выбросив его вперед словно снаряд катапульты. Барьер золотого ветра окружил жертв в самый последний момент, однако обрести достаточную плотность ему не позволил взрыв тончайших игл, разорвавших глотки всех четверых. «Остановите его!» Один из аистов запоздало протянул руки в сторону Рогне, но его скорости не хватило, и пробившийся сквозь барьер желтого ветра Рогне схватил кристаллическую кровь зверобога. На глазах у всех величайшее сокровище попало в руки предателя, но затем произошло нечто еще более ужасное, оно исчезло. Пространство Наззар пока бесполезно в битве, но для воровства сгодится. С улыбкой на лице юноша скрутил голову советнику, который даже с разорванным горлом продолжал цепляться за жизнь. Тела священных зверей обладали поразительными характеристиками, и повышенная живучесть относилась к одной из них. Со звуком рассекаемого воздуха, лезвие ветра желтого цвета поразило место, где стоял Рогне, не позволив ему развить успех и прикончить троицу тяжелораненых аистов. Пришлось изогнуться словно кошки, чтобы избежать удара, но и после атаки противников не давали покоя. Оставшиеся при полной боевой мощи шестеро аистов заблокировали пути к раненым товарищам с помощью стены ветра. Когда предатель отступил в конец залы, трое из них бросились к тем, кто пострадал от игл, быстро изымая из особых хранилищ капли небесной росы. Другая половина продолжала осыпать юношу сверхзвуковыми лезвиями ветра, которые повреждали до абсурда прочные стены комнаты, оплетенные защитой самого облачного патриарха. Противники слишком сильны, нельзя позволить им излечить эту троицу. Источая белое сияние, в руках юноши возникла небольшая кристаллическая палка, которая разрасталась в длину, пока не достигла полутора метров. Нижний конец вытянулся и стал невероятно острым, именно его Рогне с силой обрушил под углом вниз. Аисты в растерянности смотрели на предателя, который, казалось, атаковал пустое место, однако вдруг ненавистная фигура возникла за спиной священного зверя, который навис над раненым товарищем, чтобы дать тому исцеляющую каплю. Неет. Кристаллическое копье пронзило затылок аиста, а дальше оно вышло из окровавленного рта и пробило череп бедолаги, чье горло пытались залечить. Мгновенная смерть настигла двух благородных, совершенно не подозревавших о способности под названием «Тирозар». В ту же секунду место, где умерли священные звери, оказалось под перекрестным огнем выживших, которые без сомнений пожертвовали телами собратьев, превратив их в слоеные куски плоти. Та же участь постигла кристаллическое копье, которое, получив повреждения, не раскололось и не разрезалось, а опало грудой крошечных осколков. Тем не менее, Рогнетам уже и след простыл. Использовать Тирозар в мире пятого порядка, с колодцем только лишь на стадии преобразования 4, довольно тяжело, но у меня полно энергии. Позади телепортировавшего в дальний угол юноши воспарило 9 зеленых сфер, а внутри колодца активизировался метод тлеющей ауры, который вмиг увеличил запасы доступной энергии в 10 раз. Ты, не аист священного ветра. Вывод, сделанный на основе анализа способностей, ничуть не напугал Рогне, напротив, даже позабавил. Удивительная наблюдательность. Так ты из тех, кто при виде принимающий в себя чужой член, жены кричит: «Ты мне изменяешь». Жаль только, сейчас твои способности применить не получится, все же, бездыханным особо не поуришь. Ты убил нас, и в рот нагадил, сволочь. Глава 111. Тревожное чувство. Огромная толпа заполонила коридор Золотого дворца. Каждый из присутствующих обладал высоким статусом в обществе священных зверей, но сейчас они больше походили на оголтелых подростков, обсуждающих горячий слух. Тот наглый мальчишка заперт внутри со старшими из клана аистов, должно быть, они устали от односторонней травли. За гнилой язык придется отвечать. Не думаю, что старшие перейдут черту и нарушат указ облачного патриарха, но женишку наследницы куниц определенно зададут трепку. Голоса доносились отовсюду, пока несколько сильнейших мастеров из народов охотников тщетно обрушивали удары на монолитную золотую стену. Даже если атаковать целый день, оставим на дверях лишь пару царапин. Хмурясь, лорд Горностаев злого начала констатировал не самую приятную истину, но никто не остановился. Судьба нашего народа зависит от того, что происходит внутри, нельзя опускать руки. Мотивация охотников была очевидна, но ее не хватало для достижения цели. Вдруг, позади атакующих возникло светлое облако, которое спустя мгновение обрело очертания великого патриарха павлинов золотого сияния. Наконец-то он здесь. Демина вздохнула с облегчением, однако слова правителя небесного города отняли у девушки последнюю надежду. «Я слышал ваш зов, но боюсь, на открытие дверей уйдет некоторое время. Чтобы снять защиту с одной единственной комнаты, необходимо отключить барьеры всего западного крыла. Сейчас мои сыновья заняты этим, остается лишь ждать». Вилмар едва не набросился на лживого ублюдка, который явно сговорился с сородичами из клана аистов, но бездумные действия в сторону павлинов определенно закончились бы плачевно. «Сопляк, только не помри там». В то же время, внутри комнаты в ожесточенной схватке сошлись священные звери и чужак, обладающий проблемной способностью телепортации. Неуловимый словно тень, он то появлялся, то исчезал по всему периметру просторной комнаты, где ревели желтые смерчи и ураганы. Ограниченное пространство не давало в полной мере раскрыться стихии ветра, а вот Тирозар, вместе с телекинетической защитой, позволяли безопасно преодолевать проявления сил аистов. «Сражайся лицом к лицу, трус!» Сотни сверхзвуковых лезвий ветра, циклоноподобных завихрений и воздушных бомб проносились мимо цели, калеча стены. В отличие от внешней защиты, изнутри можно было с легкостью проломить барьер, но Рогни не мог позволить случиться подобному. «Если кто-то выберется, правда о моем происхождении тут же раскроется». Не имея другого выбора, Рогни избрал единственно верную стратегию – убить всех в кратчайшие сроки. Ускользая от атак, юноша сформировал в руках лук из белого титаниума и несколько десятков стрел, которые вместо колчана нашли прибежище в незримом телекинетическом хвате. «Давайте сыграем в охотника и пернатую дичь. Чур, я охотник». Словно происходящее, не более чем развлечение, юноша широко улыбался, отпуская в сторону противников по две, а порой и по три стрелы, каждая из которых меняла траекторию. Лишь некоторые проскальзывали мимо ветряных барьеров, но даже эти снаряды оказались бесполезны против реакции аистов. Стрелы из белого титаниума встречали нерушимую преграду навыков и ауры, распадаясь в пыль и расстилаясь по изрезанному лезвиями ветра полу. Как только священные звери сосредоточились на защите, Рогни перестал скакать в отдалении, он телепортировался в центр строя. Однако развить успех и нанести смертельный удар хотя бы одному из семи оставшихся противников юноша не смог из-за их готовности. Практически одновременно аисты развернулись, направляя разрозненные потоки ветра в юношу. Если бы не предчувствие угрозы и своевременное использование Тирозар, его бы разорвало на кусочки. Оставили свободное пространство в центре построения, чтобы заманить, взгляд Рогни похолодел. Он использует стрелы для отвлечения. Сосредоточьтесь на защите от атак в ближнем бою. Ход снаряда из белого титаниума и двигались непредсказуемо, опасность они представляли далеко не смертельную, поэтому приказ сородича отозвался в сердцах старших воинов клана пониманием. Что-то не так, плохое предчувствие заставило единственного аиста с сединой в волосах нахмуриться, он не мог понять, что именно в битве с мальчишкой вызывает тревогу, словно нечто постоянно ускользало от глаз, как вдруг в голову пришло осознание. Стеклянная пыль, десятки стрел, разрезаемых священным ветром, осыпались крошеными осколками, что странно, с копьем произошло то же самое, поэтому благородные приняли данную особенность за уникальную черту неведомого минерала. Но оставалась одна необъяснимая вещь, стеклянная пыль, несмотря на ужасающий ветер, не поднималась. Она расстилалась по полу, словно весила тонны, но это определенно не так. Глава 112. Пуговица. Шокированный старик раскрыл рот, чтобы сообщить товарищам об угрозе, но слишком поздно. Кристаллическая пыль, которой не уделили должного внимания, давно налипла на подошвы аистов, в то время как пол тонким слоем покрывали осколки белого титаниума. Повинуясь воле хозяина, они резко пришли в движение, сосредоточенные на действиях юноши священные звери вдруг почувствовали, как стопы пронзила острая боль, когда же взгляды пали вниз, воины с неверием увидели полупрозрачные иглы, пробившие их ноги. «Дерьмовая из вас дичь, разве не знаете, что охотники используют не только луки со стрелами, но и ловушки?» Хоть ноги и являлись важнейшим аспектом мобильности, ранения не настолько сильно повредили аистам, так они думали, пока иглы в ступнях не рванулись к центру комнаты, волоча за собой сбитых с ног мастеров. В конце концов, все семеро оказались перетащены к нужному месту, но они не собрались в кучу, а образовали прямую линию, напротив которой возник раззадоренный юноша, в чьих руках лук невыразимо изменился. Каркас вдруг перетек в иную форму, форму двухметрового, изогнутого клинка с массивной рукоятью. Хватит трепыхаться. Некоторые аисты сумели извлечь иглы и вскочили на ноги, другие же призвали ветры, чтобы силой вырвать свои тела, но собравшиеся со всех уголков комнаты осколки стрел преградили мастерам пути к отступлению, заставив их остаться на одной линии. Вардаром, вспышкой белого света юноша пронесся над головами противников, которые не смогли отреагировать на молниеносную атаку, но даже когда он врезался в стену комнаты, проделав там овальную вмятину от телекинетической защиты, Рагни продолжал улыбаться. Охотники победили. Стоило сухой фразе вырваться из уст, аисты распались на две части, кого-то разрезало поперек, из-за того, что они лежали, вскочивших же располовинило вертикально. Длины кристаллического клинка, чье лезвие укрепила телекинетическая энергия, хватило даже на то, чтобы проделать 10-сантиметровую борозду в полу протяженностью практически во всю комнату. А она, стоит отметить, соперничала по габаритам со средним особняком человеческих аристократов. Даже не знаю, стоит целовать трупы или нет. В любом случае, я вам благодарен. Подарок в виде кристаллической крови зверобога, в которой содержалась огромная жизненная сила, для Рагни имел невероятную ценность. Восстановление корневой родословной – долгое и трудное дело, которое теперь сократилось чуть ли не наполовину. Ладно, раз уж вы такие щедрые, не буду отказываться и от второго подарка. Волны ментальной энергии собрали растекающуюся лужу крови из 10 тел в круг, куда также отправились и сами аисты. Освобожденный от нужды вручную расчерчивать символ Рагни силой мысли отпечатал древние письмена в алом озерце. Тут же тела жертв начали иссыхать, пока не превратились в прах вместе со всей разлитой кровью. Хорошо, что тогда я отчертил последние изгибы только на треть. Наглядный пример ритуальной ошибки впечатлил юношу, который без промедления соединил 10 крошечных капель корневой родословной, имеющей желтоватый оттенок. Вместе они сформировали каплю, едва ли дотягивающую до 10-й доли размера того, что Рагни извлек из себя. В мире 5-го порядка довольно сложно восполнить мою утрату. В одиночестве юноша собрал все осколки белого титаниума, превратив их обратно в чистую ауру. Вокруг теперь не осталось ни крови, ни ее запаха, ни тел. Единственное, что напоминало о смертельной битве, искалеченные стены и пол помещения. Нужно подготовиться. Усевшись прямо посреди комнаты, Рагни сорвал пуговицу с собственного одеяния, после чего закрыл глаза, направляя внутрь нее ментальную энергию. Примерно через 3 минуты монолитная золотая стена вновь превратилась в двери, которые с грохотом распахнулись, впустив внутрь взволнованных охотников и других священных зверей. Благородных глажило любопытство, которое тут же превратилось в разочарование. Провокатор, которого, казалось, собирались проучить, сидел в комнате совершенно один, без синяков и растянутых ушей. Где старшие клана аистов? Нас обманули? Зачем тогда лорду Куниц поднимать панику? Зря простояли, тут ничего интересного. Взволнованные лица священных зверей потускнели, но когда взгляды распростерлись по комнате, их глаза широко распахнулись. В неверии разумные оглядывали помещение, где ранее бушевала жестокая битва, по-другому и быть не могло. О прочности стен Золотого дворца многие знали не понаслышке, тем не менее, никого кроме наглого мальчишки здесь действительно не нашлось. Он один тут свирепствовал. Благородные задались похожими вопросами, но вместо объяснений, Рагни, к которому подбежала чета священной пушнины, раздавил пуговицу в руках, выпустив на волю ментальную проекцию. Тут же галдеж священных зверей прекратился, они с удивлением взирали на полупрозрачные образы аистов, которые возникли, стоило только золотым дверям за спиной голографического юноши захлопнуться. Способ разрешить конфликт, значит, ты должен выбрать, смерть или служение нашему клану. Говорите об убийстве, несмотря на запрет облачного патриарха. Этот одноразовый артефакт я носил на экстренный случай, из-за крошечной энергоемкости он незаметен, но по этой же причине запечатлеть многое не смог. Запись оказалась короткой, она оборвалась через несколько десятков секунд, и появление кристаллизованной крови зверобога никто не увидел. Довольно трудно будет объяснить, как я противостоял силе подчинения прародителя аистов. Но даже без сокровища аистов у священных зверей накопилось много вопросов, и первым выступил облачный патриарх. Куда подевались старшие из твоего клана? Глава 113. Решение патриарха. Моего клана, называете ублюдков, которые заманили младшего в ловушку, и без толики чести напали всей Аравой, моими соклановцами. Мог бы, давно бы обменял родословную презренных аистов на любую другую, нет сил уже ощущать в жилах кровь лицемерных ублюдков. Презрение, сочащееся из уст юноши, наполнила комнату, в которой собралось больше половины самых значимых персон мира Валмис. «Я послал выродков, сказал, что никогда не подчинюсь тем, кто покрывает грешки, как полуразумные обезьяны, прячущие голую задницу волосатыми лапами, а они напали. Оглянитесь вокруг, пол и прочнейшие стены, защищенные аурой небесного города в таком жалком состоянии. Все их атаки преследовали единственную цель – убить. Какой же смелостью нужно обладать, чтобы попытаться отнять жизнь, невзирая на указ облачного патриарха?» Благородные кивали в унисон. Хоть ментальная проекция и длилась в течение нескольких десятков вздохов, они четко разглядели намерения аистов. Их действия, вопиющее неуважение ко всему роду павлинов золотого сияния и патриарху в частности. Да и мальчишка, кажется, не лгал. По крайней мере, он действительно мог назвать аистов обезьянами. Тем не менее, вопрос оставался открытым. Что касается местоположения нападавших, понятия не имею. Сражение зашло в тупик еще на первой минуте. Они не могли меня достать, а я не нашел возможности сломать построение 10 опытных мастеров. Когда до ублюдков дошло, что к чему, они растворились в воздухе, не оставив и следа. Ложь. Восклицание лорда аистов привлекло внимание священных зверей. Они бы ни за что не смогли телепортироваться из комнаты, огражденной защитой Золотого Дворца. Тианис поправил себя, что не осталось незамеченным окружающими. Тем не менее, разумный довод компенсировал оговорку. В то же время Рогни внутренне усмехнулся. «Ты прав, они бы ни за что не убежали, раскрыв передо мной существование родословной зверобога. Не повышай голос. Это твои подчиненные устроили мне засаду, и еще неизвестно, сами ли они действовали, или по приказу. Хочешь искать? Ищи, но меня не впутывай. Просто помни, что через месяц я вскрою твою глотку и вдоволь наслажусь предсмертными хрипами бывшего лорда». Аура вокруг Тианиса взвелась, а глаза покраснели от лопнувших капилляров, глава клана дрожал от ярости. «Либо ты скажешь, где они?»